Глава 30. Филипп. Элла тащилась на 3G. Но после долгого ускорения Филипп даже это ощущал коленями и позвоночником. Или все от того, что он до сих пор разбит после ужасного боя, оставшегося теперь позади, после битвы, которую они проиграли. Он стоял в камбузе, держа в руках миску, приготовленной по-марсиански рисовой лапши с грибами, и высматривал, куда бы сесть, но все скамейки были заполнены. Кото пострадал сильнее, чем Пелла. Рельсовая пушка повредила реактор, и корпус треснул по всей длине. Большинство известных Филиппу кораблей погибли бы сразу же. Но марсианский флот создавался для боя. За едва уловимую долю секунды Кото успел среагировать на удар и сбросить стержень, оставив беспомощный экипаж запертым в ловушке с единственным резервным аккумулятором, который и позволил им остаться в живых. За Шинсакуто погнались боевые корабли и торпеды Цереры и Объединенного флота. Если бы Росинант довел свою работу с Пеллой до конца, экипаж Кото так и остался бы в дрейфе. Возможно, теперь они были бы уже мертвы. Очистители воздуха перестали бы работать, оставив их задыхаться, кашлять и бросаться друг на друга в приступе паники. Однако все они оказались на Пелле, спали посменно с основным экипажем, занимали места в столовой и демонстративно старались не смотреть на Филиппа, искавшего куда сесть. Здесь был и его экипаж. Люди, с которыми он летал задолго до того, как все началось. Ааман, Мирал, Крылья, Коралл, Джози. Они тоже отводили взгляды, как и остальные. Только половина из них была в форме вольного флота. Кото и Пелла опять перешли на простую и удобную одежду, какую мог бы носить любой экипаж, а те, кто еще надевал форму, закатывали рукава или оставляли расстегнутыми воротнички. Филипп вспомнил, что на нем новенький, хрустящий, застегнутый до самого горла мундир, и впервые почувствовал себя в нем малость глупо, как ребенок, вырядившийся для игры в отцовскую одежду. Приглушенный звук голосов отгораживал его, как стена. Он колебался. Можно просто взять миску к себе в каюту. В самом деле, ведь они не хотели его прогонять. Это все от того, что им здесь так тесно, и они расстроены проигранным боем. Он сделал шажок к коридору, собираясь уйти, но остановился и оглянулся. Вдруг где-то найдется щель, уголок скамьи, который он пропустил. Место для него. Он поймал взгляд Мирала. Тот кивнул и, как с облегчением увидел Филипп, подвинулся, освобождая рядом немного места. Филипп не бросился туда, как мальчишка, просто быстро пошел, опасаясь, что просвет закроется прежде, чем он туда доберется. Напротив Мирала сидели Коралл и другие, зажатые меж незнакомцами. Женщина с темной кожей и шрамом поперек верхней губы. Тощий тип с татуировкой на шее. Женщина постарше, седые короткие волосы, кривая недобрая улыбка. Только Коралл, он один признал Филиппа и то лишь буркнул что-то невнятное, и кивнул. Когда пожилая женщина заговорила, она, казалось, продолжала начатый до прихода Филиппа разговор, но с наигранной, не случайной небрежностью. «Если верить мисс Койо с Шинсакуто, на Церере их флот навсегда. Земля далеко от земли». «Навсегда это долгий срок», — сказал Мирал, окидывая взглядом стол, будто оценивал ситуацию. «Мы можем думать, будто знаем, что случится за год, два или три. Абер — это все только вздор и догадки». «Будущее не узнать», — ответила женщина. «Зато мы знаем, что там сейчас, так?» Филипп сунул в рот ложку чересчур соленой лапши. Он слишком долго ждал, собираясь есть, и лапша уже наполовину раскисла. Пожилая женщина улыбнулась. Она выиграла очко и склонилась вперед, облокотившись о стол, так что стала заметна татуировка на запястье, разомкнутое кольцо АВП. Как будто она ее демонстрировала. «Я только хочу сказать, что, может, пора уже хоть что-то завоевать. Церера, Энцелада, а то до сих пор удавалось пнуть только Мичо Па, да и то не ее саму». «Мы разбили землю», — произнес Филипп. Он хотел, чтобы это выглядело как небрежная реплика, случайно брошенная в разговоре. Но вышло резко, как будто он огрызался, защищая, возможно, даже себя. Слова безнадежно повисли в воздухе. Пожилая женщина холодно и неприятно улыбнулась в ответ. Или, может, это ему показалось. Так или иначе, она убрала со стола локти и поднялась. И ушла, всем видом подчеркивая, что стоит на своем, что бы это ни значило. Коралл откашлялся, покачал головой. «Не волнуйся ты так, Филиппито». «Да с чего бы?» — спросил Филипп, набирая еще лапши. Коралл развел руками. «Вот все это и все вокруг». «Это результат боя, видишь?» «Да», — сказал Филипп. «Бист бьен, я понял». Мирал и Коралл переглянулись, он сделал вид, что не заметил. Остальной экипаж Котто сидел в молчании. «Брось Койо!» — Мирал тронул Филиппа за плечо. «Доедай и пойдем. Поможешь мне кое-что починить, да? Есть кое-какие проблемы между корпусами». Филипп кончиками пальцев оттолкнул от себя миску. «Да я все уже. Идем». Повреждение Пелле нанес не один удар, а плотная группа снарядов ОТО. Если бы они прошли прямо, было бы легче. Верхние части корабля над рубкой и командной палубой были скошены и дополнительно укреплены. Как раз для такого случая. Ну, отогнуло бы кусок обшивки на корпусе, а удар вышел бы чертовски громкий, но нутро корабля уцелело бы. То, как все получилось, поток снарядов пришелся в борт корабля, оказалось значительно хуже. Пострадали размещенные там маневровые двигатели Пеллы, ОТО, сенсоры и внешние антенны. Как будто кто-то продрал большим острым скребком по боку корабля, оторвав при этом все, что только можно. В результате повреждения в их орудийной защите появилось слепое пятно, однако прорвавшаяся через него торпеда не взорвалась. Если бы детонатор сработал, корабль просто переломился бы пополам, и той старой суке из камбуза оставалось бы только надеяться на милосердие внутряков, чтобы ее дряхлая задница не потонула в их собственном отработанном воздухе. Но все же торпеда довольно серьезно повредила внешний корпус Пеллы. И теперь предстояла долгая и нудная работа — поиск каждого болтающегося кусочка. Оставленные между корпусами обломки керамики и металла могли привести к катастрофе при любом включении маневровых двигателей. Поэтому Филипп и Мирал натянули скафандры, проверили герметичность, кислородные баллоны и респираторы и полезли в тесное пространство между корпусами. Марсианские конструкторы спланировали все весьма тщательно и упорядоченно. Всюду виднелась разметка с данными проверки и сроков замены. В белом свете ламп Филипп рассматривал погнутую панель наружной обшивки и зазубренную пробоину, сквозь которую виднелись звезды. Из черной темноты поднималась плоскость галактики, сияющая золотым и белым. Трудно не остановиться и не заглядеться. Смотреть на реальные звезды совсем не то, что на точки, светящиеся на экране. Филипп всю жизнь провел в кораблях и на станциях. Поглядеть своими глазами на миллионы немигающих огоньков удавалось только когда он выходил наружу, для ремонтных работ или на операцию. Это всегда казалось прекрасным и вечно тревожило. А на этот раз выглядело почти обещанием. Вокруг них простиралась бесконечная бездна, шепчущая, что Вселенная куда обширнее корабля. Больше, чем все корабли на свете. Человечество сможет водрузить свой флаг на 13 сотен из всего множества этих точек. Меньше миллионной доли процента. Империя внутряков сражается и умирает за контроль над ними. А в сотни тысяч раз больше звезд глядит на них сверху. «Эй, Филиппито!» — сказал Мирал по внутренней связи. «Очнись! Кажется, у меня тут есть кое-что!» «Сейчас иду!» Мирал нагнулся над проводкой массива сенсоров. Свет его фонаря чуть поблескивал на внутреннем корпусе. Короткая, яркая полоса там, где что-то его поцарапало. Мирал тронул ее перчаткой. Полоска размазалась. Значит, керамика. «Так, гаденыш!» — сказал Филипп, проводя лампой вдоль провода. «Куда же ты делся?» «Смотрим дальше», — ответил Мирал, цепляясь за поручни. «Когда они достигнут Паллады, ремонтники займутся более полным обследованием. У них есть инструменты, чтобы загнать в каждую трещину корабля азот и аргон и выдуть все, что застряло. Однако лучше сделать побольше до возвращения. И между обшивками нет никого, кроме них. Из всех работ на Пелле это самое уединенное. Одной этой причины достаточно». Короткий, довольный выдох Мирала привлек внимание, и Филипп подобрался поближе, туда, где тот сгорбился над находкой. Мирал вытащил из-за пояса плоскогубцы, наложил на проводку, где зиял разрыв, потом отстранился. Сквозь щиток шлема Филипп видел его ухмылку. Обломок размером с ноготь, Одна сторона зазубрена, другая гладкая. «Здоровенный», — почтительно присвистнул Филипп. «А то», — ответил Мирал. «Оставить эсэ дрянь здесь болтаться, что из пушки пальнуть, да?» «Одним меньше», — сказал Филипп. «Посмотрим, сколько еще мы найдем». Мирал сжал кулак в знак согласия, потом сунул осколок в карман. «А знаешь, кем я был в твоем возрасте? Пьяницей был. Проводил время с одним кою, который вечно болтал о драках. О том, как часто сам в них встревал. Любил подраться, надо думать». «Угу». Филипп спускался все чаще, водя лучом фонаря по креплениям маневровых двигателей. Он не понимал, куда клонит Мирал. «Тот Койо говорил, что чаще всего все закручивалось, потому что ему приходилось выделываться перед другими, понимаешь? Даже если не хотелось махать кулаками, он просто не знал, как вырулить, чтобы команда слабаком не считала». Филипп нахмурился. «Может, Мирал намекает на то, что произошло на Церере?» Временами это до сих пор тревожило Филиппа. Уже не ярость, оставались только слабые всполохи унижения из-за того, что девушка его бросила. И ему совсем не хотелось тратить время на рассуждение. «Что с того?» — сказал он, надеясь, что этого будет достаточно. Но Мирал продолжил. «Мужик делает так, когда боится потерять лицо, понимаешь? Из-за этого и болтает про то, чего делать не собирается. Делает сам не зная чего». «Я-то знал, что делал», — подумал Филипп, только вслух не сказал. «Снова сделал бы, если бы все повторилось». Он ощущал это как болезненное прикосновение к свежей ссадине. Он сегодня уже один раз повел себя, как глупый ребенок. Лучше уж оставить все при себе. Оказалось, Мирал совсем не это имел в виду. «Твой отец, человек он хороший, такой астер до мозга костей, да? Просто этот ублюдок Холден для него как открытая рана. Ну, напился, с кем не бывает. Все болтают лишнее, обычное дело. Нехорошо и неплохо. Так устроены мужчины. Не принимай близко к сердцу». Филипп помолчал, обернулся. «Не принимать близко к сердцу?» — повторил он, превращая слова в вопрос. Требование, чтобы Мирал пояснил, что имел в виду. «А то», — сказал Мирал, — «твой отец совсем не имеет в виду то, чего говорит». Филипп направил фонарь на Мирала. Свет прошел сквозь щиток шлема. Мирал сощурился, поднял руку, защищая глаза. «Ну и что же он говорит?» — спросил Филипп. Жилье Марко вычистили до безупречности. Свежие отполированные стены сверкали. Темные пятна, вечно окружавшие поручни возле двери, следы прикосновения сотен рук, отмыли начисто. На мониторе ни пылинки. Аромат поддельного сандала из очистителя воздуха не до конца перебивал запахи дезинфекции и фунгицидов. Даже подвеска кресла-амортизатора поблескивала в неярком свете. Отец Филиппа, глядевший на монитор, тоже выглядел ухоженным до жутковатого совершенства. Волосы вымыты и идеально уложены. Мундир сверкает как новенький, четкие линии, ровные складки. Швы идеально выровнены, как будто силой воли он хотел подтянуть до своего уровня весь остальной корабль. Казалось, здесь сконцентрирована вся воля Марко, каждый атом воздуха находился на своем месте. С монитора смотрел Розенфельд. Прежде чем Марко остановил воспроизведение и обернулся, Филипп успел уловить слова о других возможностях. «Ну?» — спросил Марко. Филипп не смог бы сказать, что звучит в его голосе. «Спокойствие». Но у Марко тысячи вариаций спокойствия, и не все означают, что все в порядке. Филиппа беспокоило, что после сражения они так по-настоящему и не поговорили. «Ты говорил с Миралом?» Филипп скрестил руки, прислоняясь к дверному косяку. Марко не шелохнулся, не кивнул, не взглянул в ответ. Темные глаза отца внушали Филиппу неуверенность и чувство незащищенности, но отступать было некуда. «Говорит, ты сказал, что случившееся моя вина». «Потому что так и есть». Совсем простые слова. Констатация факта. Ни горячности, ни насмешки, ни обвинений. Филипп принял их как удар. «Ясно», — сказал он. «Бьен». «Ты был стрелком в том бою, а они ушли». Марко развел руки, едва заметно пожал плечами. «В чем вопрос? Или, может, ты хочешь сказать, что это моя вина, раз я решил, что ты способен справиться?» Филипп изо всех сил старался совладать с голосом. Слова застревали в глотке. «Не я подставил нас под обстрел. Я стрелок, а не пилот. И рельсовой пушки у меня не было, да? А у чертова Холдена есть!» Отец склонил голову на бок. «Я сказал только, что ты не справился. А теперь назови мне причину. Почему твой промах в порядке вещей? Разве так и должно быть?» Теперь Филипп понимал, что стоит за его спокойствием. «Нет», — ответил он и добавил. «Нет, сэр». «Хорошо. И довольно того, что ты облажался. Не начинай еще и хныкать по этому поводу». «Нет», — сказал Филипп, но к глазам подступали слезы. Стыд кипел в крови, как дрянной наркотик, заставлял дрожать. «Я не хнычу». «Нет». «Так признай это. Скажи, как мужчина, скажи, я не справился». «Нет», — думал Филипп, — «я не виноват». «Да, я не справился». «Вот и ладно», — ответил Марко. «Я занят. Прикрой за собой дверь». «Да, хорошо». Едва Филипп развернулся, Марко опять перевел взгляд на монитор. Голос прозвучал мягко, как вздох. «Слезы и оправдания — это для девчонок, Филипп». «Извини», — сказал Филипп и закрыл за собой дверь. Он шел по узкому коридору. Голоса из лифта, голоса из столовой. Два экипажа в пространстве для одного, и никому нельзя подойти, даже к Миралу, особенно к Миралу. «Он меня подставил», — думал Филипп, — «как и сказал Мирал. Они не удержали Цереру, потом Па оскорбила его своим уходом. Тот бой должен был показать, что с вольным флотом шутки плохи, но все три их волка в стае оказались неспособны остановить сволочной Росинант. Марко унизили». Все вышло поперек, ничего не попишешь. Только под ребрами у Филиппа болело, как будто ударили кулаком. Случившееся не его вина. Он не хныкал, не просил прощения, хотя только что именно это и сделал. Он включил свет в своей каюте. Там в эту смену спал один из техников, который теперь как мышонок моргал от яркого света. «В чем дело?» «Я устал», — сказал Филипп. «Иди уставай в другом месте», — ответил техник. — У меня еще больше 2 часов. Филипп пнул ногой кресло-амортизатор, так что оно развернулось. Техник вытянул руку, остановил вращение и начал отстегиваться. — Ладно, раз ты чертовски устал, тогда спи, — сказал он. Ворча что-то себе под нос, техник подобрал одежду и вышел. Филипп запер за ним дверь и свернулся в кресле. Прямо в комбинезоне, воняющем потом и изоляцией вакуумного скафандра. Слезы рвались наружу, но он загонял их обратно, запихивал боль все глубже, пока она не обернулась чем-то иным. Марко кривил душой. Он чувствовал себя оскорбленным. Его обошли, и Холден, и Наоми, и Джонсон. Все в точности, как говорил Мирал. Бывает, что люди так поступают, говорят то, чего не хотели. Делают то, чего не сделали бы, хорошенько подумав. Нет, Филипп не облажался. Это Марко не прав, вот и все. В этот раз он сам сделал все неправильно. В памяти вдруг всплыли слова так ясно, как будто сказаны вслух. Голосом матери, хотя Филипп никогда от нее их не слышал. Задумайся, что еще с ним не так?